Максим протянув було руку к подносу за документами і сказав, вспомнив: «Вот еще что. Спросите у Питера, согласен ли он на небольшой ленч со мной. Если он сможет, то дайте знать им в 4 времени года, что мне нужен сегодня мой постоянный столик. По возможности в час или около». «Да, сэр Максим», — пробормотал Дуглас, тихонько прикрывая за собой дверь. К намерению Максима провести уикенд в одиночестве Дуглас отнесся с некоторым недоверием. Вряд ли он будет там один, скорее с новой дамой. «Счастливчик», — думал Дуглас, — «он успевает все еще чуть-чуть. Чего бы я ни дал, чтобы побыть на его месте». Хотя, как сказать, подумал минутой позже Дуглас, садясь за свой стол, «разве я хотел бы, чтобы моей женой была Адриан? Или иметь ту подружку из Саттон Плейс, которая ничем не лучше?» Грэм Лонгдон прозвала ее «мисс Жадная Потроха», и она права. И как только мог такой король угодить в подобную ситуацию, Дуглас пришел к выводу, что блестящие бизнесмены вовсе не обязательно проявляют столько же ума в отношениях с женщинами. Он набрал номер Питера Хейлброна, глава отделения недвижимости West International. «Питер, это Дуглас. Босс интересуется, сможешь ли ты найти время пообедать с ним сегодня на городке внизу в час. Надеюсь, ты сможешь, потому что он, похоже, приуныл». «О чем речь? Время найду», — мгновенно согласился Питер. «Что ты имеешь в виду, говоря «приуныл»?» «Когда босс пришел утром, он вроде бы слишком задумчив, или точнее встревожен был, и немного грустный. Или мне это показалось? В общем, все это на него похоже. Ты же знаешь, он мастер скрывать свои чувства». «Знаю. Как по-твоему, в чем причина, бизнес или личное?» «Не могу с уверенностью сказать, может и личное. Должно быть, потому что, насколько мне известно, по части работы нет никаких проблем ни здесь, ни в лондонском офисе. Хотелось бы знать...» Он откашлялся. «Что с ним такое? Не должно быть, чтобы слишком серьезное. Не то он сказал бы. Возможно, просто переутомился». «Наверняка», — произнес Дуглас, решив, что незаинтересованность — мудрейшая тактика, когда дело касается босса. Он не имел намерения болтать на эту тему или сплетничать с Питером. Боссу пришлось много помотаться в последнее время. Кстати, о том, что он в городе, не знает никто, кроме нас с тобой и твоего секретаря. Он хочет, чтобы это так и осталось в тайне. До Истхэмптона Максим добрался за 2,5 часа, и к тому времени, когда он въезжал в прелестную старую деревушку на Лонг-Айленде, пасмурное январское небо, холодное и бесцветное в начале пути, стало серым, а затем почти черным, словно смола. Лишь вдали у горизонта над бескрайним океаном виднелось несколько звездочек, и луна, яркая, заброшенная в черную высь, серебрилась, проглядывая в клочьях темных туч. Свернув с Оушен-авеню в Лайли-Понд-Лейн, Максим посмотрел на часы приборной панели. Стрелки показывали 6:45. «Неплохо», — подумал он, хотя дальше в направлении Джорджика-Бич, к тому концу пляжа, где находился его коттедж. Несколько минут спустя он уже тормозил возле дома. Коттедж был покрыт серым шифером, ставни выкрашены в белый, дверь черная, и на крыше аккуратные кубики черных труб. Выстроенный поодаль от дороги, дом возвышался над покатой лужайкой, покрытой сейчас искристым инеем.